птица. Что же ты, Варюха, с ума сошла, что ли? Потом он все-таки заснул, но спал недолго, часа два. А проснувшись, с омерзением взглянул на немецкую бутылку, на кружку, из которой пил ром, побрился, обтерся снегом, пришил чистый подворотничок и, вызвав Шапира и Вересову, пошел с обходом к своим раненым. Странным взглядом, долгим, пристальным и неспокойным, словно бы проверяющим, посмотрел на него Варвара, когда увиделись они в это утро. Нора полою халата вытерла Володе чистую табуретку. Вера Николаевна, зевнув у низкого входа, сказала, что уйдет, совершенно нынче не спала. Голос у нее был злой, даже срывался. Дальше, за самодельной занавеской, раненые играли в шахматы, кто-то чувствительным голосом пел «Синий платочек». Еще глубже, в самом конце подземной хирургии, на одной носе ругался замученный страданиями матрос Голубенков, и было слышно, как Шапира его ласково утешает. Устименко сел. Варвара все смотрела на него, не отрываясь. Потом в глазах ее словно вскипели крупные слезы, и тихим голосом она сказала какое-то слово, которое Володя не расслышал. «Что?» — спросил он, наклонившись к ней. «Нашла», — быстро повторила она. «Нашла. Не понимаешь? Тебя нашла». «Нет, врет подполковник». Со страстным желанием, чтобы это было именно так, подумал Володя. «Врет. Все врет, опереточный красавец, жар-птица, пошляк!» Он взял ее запястье в свою большую прохладную руку и, считая пульс, едва удержался от того, чтобы не прижать к своим губам ее милую широкую ладошку. Он считал пульс и не был врачом в эти минуты. Он даже плохо соображал. И начальством он не был, и хирургом. С ним сейчас происходило то, что давным-давно испытывал он на пароходе «Унчанский герой», когда ехал на практику к Богословскому, бормоча ночью на палубе: «Рыжая, я ж тебя люблю, люблю!» И как тогда, в то уже неповторимое и далекое время, он корил себя и клялся, что в последний раз так все глупо случилось, и никак не мог наглядеться в ее распахнутые навстречу его взгляду глаза. «Ну, как всегда, понимая его внутреннюю жизнь, — спросила она, — какой же у меня пульс, Володечка?» Володя не знал, и, смешавшись, покраснев, как в юношеские годы, приник губами к ее ладошке, веря и не веря, радуясь и сомневаясь, надеясь и страшась. Потом поднялся и, буркнув «я сейчас», выскочил из подземной хирургии на мороз, нашел папирос, покурил, еще подышал и вернулся степенным доктором, хирургом, начальником, обремененным важными и неотложными делами. Но на кого-кого, только не на Варвару он мог производить впечатление такими штуками. Она лежала тихая, бледненькая, и лишь глаза ее смеялись. Ох, как знала она его! И как трудно было ему все переиграть с самого начала, вновь взять ее руку, вновь сделать вдумчивое лицо, вновь сбиться со счета и, наконец, выяснить, что пульс у нее чуть частит, но хорошего наполнения, в общем, нормальный. «Может быть, со мной ничего и не было?» — заговорщическим шепотом спросила Варвара. «Может быть, вы все нарочно меня забинтовали?» Устименко смотрел на нее и молчал. «Ну, а если Козырев? Какое же это имеет значение? Или имеет? Почему она сказала «вы все»?» Она еще улыбалась. «Он нет. Володя!» — тихо позвала она и потянула его пальцами за обшлаг халата. «Володечка, что ты?» «Я ничего». нормально».